Кузьминок звоню. А? Это я из Кузьминок звоню. Я там никого не знаю. Меня зовут Михаил Лукьянов. Я там никого в Кузьминках не знаю. Что там не жила? Это я к вам зубы подослал. Да? Да. Ах ты, бандюга. Я к вам подослал, поцелать буду и вообще, как хочу, а? Подсылал, поцелать буду и как хочу, так себя веду. Да, а я тоже как хочу. Вот морду кислотой вашего зуба захуячил, и он ослепнет. Выходи на улицу. Выйду, выйду. Сейчас не темно, блядь. Хуй чего дотронешься, кругом народ. Машка тебя сейчас за косу-то схватит. За пучок. Там кругом народ идет толпой, блядь. Они тебя попрашут, мужики, схватят тебя, блядь. К двери выходи. Как стенку головой ударят, ёбаный, чтоб ты подох. Квартиру. Давай. Хуй. Валя. Хуй, соси. Психушку. Сифилисный, блядь. Психушку. Жидкий соси, сифилисный. Психушку. Там выделяться гной будет. С гноем соси, блядь. С гноем подсасывай. Сумасшедшая старуха. В психушку, в психдом. Да что ты? А квартиру нам. Да. Хуй вам. Видишь, в рифму все получается. Выходи в коридор с паспорта. Сдохнешь, Бог накажет. Я намолю, чтоб тебя, блядь, машина сбила к имени матери. Твою толстую собьет.